Отлегла, не мешай спать. Подожди, там дождь на улице такой сильный идет. Да? Дождь такой на улице, пиздец. Да. Ты слышишь стук дождя? Да я в окно не смотрела. А слушай, а зачем в подъезде делают ремонт? Я понять не могу. Чего? Почему в подъезде ремонт делают у нас? Ну, давно сделали. Не, а был хороший подъезд, была плитка хорошая. Ну, прям хороший. Не, ну плитка чистая была, новая. А? Плитка же новая была, чистая. Зачем мне... Ну ладно, я спать хочу. Валь, это самое... А? У Руслана отец-то в Англии, говорят? Да. Да? Да. А кем он там работает-то? А откуда я знаю? А я тут, знаешь, прочитал... Я что, с ним разговаривала, что ли? Он же азербайджанец, да? Да. Я тут прочитал в интернете, что поймали 5 азербайджанцев в Лондоне за вымогательство. У него бизнес, будь здоров. А чем он? Он криминалом не занимается. Он торгаш что-то еще, блядь. Объебет любого в торговле. Ограбили принцессу там. Он директором рынка был, паскуда! Квартиру давай! Иди нахуй! Квартиру!